чувства на сон. Откровенная вчера, ты сегодня мне никто. Отпечатки на руках, заводной магнитофон. Время тихая вода, утекающая вон. Кто не видит в небе знак, потеряет восемь ног. Снова в мире пустота, а в медузе осьминог. Медуза.